Глава 15. Алиана Этри. Перспектива вырисовывалась просто шикарная. Я одна с двумя эльфами, которые меня ненавидели, не верили мне, но при этом собирались поиметь при первой же возможности. И, похоже, мое согласие им не требовалось. Мы поменялись ролями. Я из их госпожи и хозяйки превратилась в безмолвную заложницу обстоятельств. Несмотря на то, что ошейники все еще украшали этих великолепных мужчин, а метка подчинения давала мне право приказывать. С этой ситуацией срочно нужно было что-то делать. Возможно, я не была так искушена в обращении с рабами, как настоящая Алиана, но мне следовало найти управу на эльфов, пока они не начали вить из меня веревки. Когда за спиной послышался лай собак, я отбросила прочь все свои планы по приручению строптивых мужчин и крепче вцепилась в руку Эридена, который продолжал держать меня. Если до этого мы просто быстро шли, то когда преследователи приблизились, пришлось сорваться на бег. Подо мной оглушительно трещали сухие ветки, шуршали листья, и, кажется, на моем лице собралась вся возможная паутина, в то время как эльфы ступали тихо и легко, будто двигались по облачку. К счастью, судя по звукам, чистильщики ушли в сторону скал, в то время как мы все глубже продвигались в лес. Что-то мне подсказывало, что мы значительно отклонились от первоначального курса, но отделаться от преследователей было гораздо важнее. В какой-то момент Люциан окончательно скрылся среди деревьев, и я перестала его видеть. «Куда он?» — спросила я, отогнав от себя очередного назойливого комара. «На разведку. Проверить численность погони. Если получится, Люциан собьёт их со следа. Или устроит ловушку». А эти эльфы были опаснее, чем я думала. И как они вообще умудрились попасться? Ладно, как это произошло с темным, я видела собственными глазами, а светлый как оказался в рабстве. Но время и место, чтобы выпытывать подробности, было не самым подходящим. У себя в Вианоре я довольно много ходила пешком, но не в таком темпе, как сейчас. Поэтому мои ноги довольно быстро начали гудеть от усталости. В боку кололо. И когда я думала, что еще немного, и я просто упаду ничком в опавшие листья, из-за очередной стены вековых деревьев показался Люциан. «Вейтландер с ними», — сказал он. Айвор выпустил его из темницы при условии, что тот вернет его дочь целой и невредимой. «Ну, по крайней мере, тебе ничего не угрожает», — посмотрел на меня Эридан. «Я бы так не сказал. Вейт слишком зол. Сложно сказать, что он сделает со своей бывшей невестой, сбежавшей с эльфами. Впрочем, его гнев нам на руку. Он делает много непростительных ошибок». По губам темного скользнула предвкушающая усмешка, а спустя мгновение откуда-то издалека донесся пронзительный мужской крик. «Теперь можем не торопиться», — сказал эльф. «Но нам лучше быстрее найти ручей, чтобы сбить со следа собак». Я не знала местность, в которой мы оказались, и ничем не могла помочь. «У меня есть карта», — предложила я. «Можем посмотреть, может быть, на ней». Люциан закатил глаза. «Я хоть и темный, но все же эльф», — усмехнулся он. «А значит, воду чувствую на большом расстоянии. Как и многое другое, очевидно». «В таком случае веди нас к воде», — приказала я, сделав попытку вернуть себе власть. Когда непосредственной угрозы не было, стоило напомнить рабам, кто в нашей троице главный. И, кажется, темный без труда раскусил мою попытку. «Как скажете, госпожа». Он насмешливо поклонился. «Я сопровожу вас к ручью». «Будь добр». Милостиво кивнула я и, продолжая цепляться за руку Эридена, последовала за эльфами. Примерно через 15 минут стремительного марша по пересеченной местности даже я услышала тихое журчание. Но впереди, насколько хватало глаз, были высокие заросли крапивы. «Я туда не пойду», — замотала головой я. «Должен быть обходной путь». Эльфы переглянулись. Я выдернула у Эридена свою руку, чтобы он не подумал затащить меня в обжигающую растительность. «Госпожа», — угрожающе тихо сказал Светлый. «Другого пути нет». «Значит, мы найдем другой ручей». Это было глупо, но я с детства боялась крапивы и диких пчел. Меня не раз жалили и те, и другие, и добровольно подвергаться этому снова я была не готова. Эльфы снова переглянулись, после чего Люциан шагнул ко мне и подхватил меня на руки. «Крапива вас не достанет», — сказал он. «Я обещаю». Сочные зеленые кусты по высоте доходили мне до груди. Как он собрался принести меня так, чтобы я не обожглась? Держа над головой? Однако я не сопротивлялась и позволила мужчине внести меня в зеленое море. «А ты?» — спросила я сдавленно. «А я эльф», — напомнил он с мрачной усмешкой. «Нас не жалит крапива, не кусают комары. Мы едины с природой». Я сильнее обхватила руками его крепкую шею. Мне, видимо, не хватало чего-то для полного единения, потому что иногда казалось, что природа меня ненавидит. И совершенно точно мое тело нуждалось в мужском тепле, потому что даже за короткое время мое сердцебиение ускорилось, а дыхание сбилось от того, как близко к моим губам была его обнаженная кожа, от которой пахло чем-то концентрированно мужским и притягательным лично для меня. Но все очарование момента развеялось, когда за стеной крапивы оказался обрыв, и Люциан, не удержав равновесия, уронил меня в холодную горную речку, которую эльфы по ошибке приняли за ручей. Я бы в жизни не поверила, что это произошло случайно. Ни один эльф не мог бы просто взять и оступиться. И, вынырнув из холодной воды, я сукоризной посмотрела наверх. Но там, в зарослях крапивы, никого не было. Зато рядом практически бесшумно всплыл Люциан. И на его красивом лице читалось облегчение, как будто он действительно волновался и прыгнул за мной, чтобы спасти. Отвернувшись, я поплыла к берегу. Течение было не очень сильным, но меня все равно немного сносило в сторону. И я бы, наверное, еще долго барахталась в воде, если бы темный эльф не подставил мне свое плечо. «Держись за меня», — сказал он, и когда я схватилась за него, быстро поплыл к пологому берегу, усеянному камнями. Крапивы там, к счастью, уже не было. «Зачем ты это сделал?» — спросила я. «В чем смысл? И как метко тебе это позволило?» «Я не желал тебе зла», — не глядя на меня, сказал Люциан. «Но и не стану отрицать, что все вышло случайно». Я фыркнула. «Просто погоня снова взяла наш след», — продолжил он. «И надо было срочно что-то делать. У нас не было времени уговаривать тебя прыгнуть в воду. Думаешь, я бы струсила?» Возмутилась я. «Давай проверим твою решительность в следующий раз». Он повернулся и посмотрел на меня. После прыжка в воду волосы дроу прилипли к его голове, впервые позволив мне как следует разглядеть его совершенное лицо. И я бы, наверное, затаила дыхание от восхищения, если бы холод не сотворил надо мной злую шутку. Сразу обе ноги свело судорогой, и я, онемев от боли и неожиданности, ушла под воду. Люциан совершенно точно не был тем, кто схватил меня за шкирку и выдернул на поверхность. «Я думал, ты умеешь плавать», — сказал Эридан, продолжая удерживать меня. Берег был совсем близко, и из-за этого я чувствовала себя еще глупее. Это же надо было так опозориться. «Я думала, вы умеете прятаться в лесу», — парировала я, разозлившись. Судорога отпустила, но эльф буквально тащил меня, помогая держаться над водой. И это неимоверно злило, потому что я всегда считала себя отличной пловчихой. Люциан уже выбрался на берег и ждал нас, глядя на противоположную сторону. Сквозь заросли крапивы ничего не было видно. Но и собачий лай до нас больше не доносился. «Они поймут, что мы ушли по реке», — мрачно ответил Эридан. «Мы умеем прятаться в лесу, но не тогда, когда за нами пускают собак. Он помог мне выбраться на берег. Вода текла с меня ручьями, и налетевший ветер пробрал холодом до самых костей. Вокруг меня тут же закружил звенящий комариный рой, что еще больше испортило мне настроение. Я вернула вам магию, напомнила я. «Так пользуйтесь ею, раз в крепости все равно уже знают о моем побеге». Эльфы переглянулись с таким видом, будто подобная мысль не приходила им в голову. Однако, пока они стояли и решали, куда двинуться дальше, я окончательно продрогла. К тому же сумку с моими вещами унесло течение, потому что, падая в воду, я выпустила ее из рук. Переодеться было не во что, а еще мы остались без карты и без средств к существованию. Не то чтобы в лесу кому-то нужны были мои деньги, но я рассчитывала выбраться в какое-нибудь поселение и запастись там едой. По магии нас могут отследить. Люциан выжил воду из длинной косы и снова перекинул ее себе за спину. Мы еще недостаточно оторвались. Я не собираюсь гулять по лесу в мокрой одежде. Я упрямо задрала подбородок. Возможно, мое поведение было безрассудным, но в чем тогда вообще смысл побега, если он окончится воспалением легких и смертью? Эрида накинул меня задумчивым взглядом. «Она права», — сказал он неожиданно. «Человеческий организм устроен иначе. Она может переохладиться, если мы не окажемся в тепле». «И что ты предлагаешь?» Тут же ощетинился темный. «Развести тут огонь и сообщить всей округе, где мы? Или применить магию и гарантированно навести на нас чистильщиков?» Он без сомнения был прав. Мы не могли позволить себе даже остановку, не то что полноценный отдых и сушку одежды. И все же я с надеждой ждала ответа Светлого. Если не ошибаюсь, Эридан огляделся по сторонам. «Здесь недалеко есть еще одна пещера. Там внутри подземное озеро, которое питает горячий источник. Я могу применить немного природной магии, чтобы скрыть наши следы, и провожу вас в пещеру. Там мы какое-то время будем в безопасности. Вода и без того уже запутала псов». Предложение брата Люциан явно воспринял без энтузиазма, но возражать не стал. И мы, оскальзываясь на мокрых камнях, направились вслед за Светлым, который показывал дорогу. Я обняла себя руками, чтобы хоть немного согреться. У меня болела нога, я устала. Алиана куда-то пропала, и я переживала, что она не сможет нас найти. Да и голод давал о себе знать с тихими трелями в животе. Поэтому, когда Эридан раздвинул очередное скопление кустарника и нырнул внутрь, я без раздумий последовала за ним. Наверное, мне стоило просто приказать, чтобы он высушил меня своей магией, и плевать на последствия. Но я еще слишком хорошо помнила хищное лицо Вейда Ландера и не сомневалась, что он не успокоится, пока не найдет меня и не накажет в соответствии со своими извращенными представлениями. Внутри пещеры было темно, но я сразу почувствовала тепло, идущее от стен. «Что это за место?» — спросила я, и мой голос прозвучал слишком хрипло и напуганно. «Спящий вулкан», — спокойно ответил мне Эридан. «И наша главная задача — постараться его не разбудить. Здесь можно использовать магию», — добавил Люциан, — «но в разумных пределах». «Лучше не надо», — неуверенно произнесла я. «Если чистильщики выйдут на наш след, мы окажемся в ловушке». Я не была уверена, что из этой пещеры были другие выходы, хотя эльфам, конечно, виднее. «Идём». Вопреки моим словам, темный все же зажег светляк, и полумрак немного рассеялся. Каменные стены, окружавшие нас со всех сторон, замерцали вкраплениями металлов и кристаллов, что вполне могли оказаться драгоценными. Дыхание участилось, стоило мне оценить масштабы лабиринта, в который мы вошли. Я следовала за темным, слепо доверяя ему свою жизнь и даже не особо переживая по этому поводу. В его интересах было заботиться обо мне, ведь он пока не знал, что единственная надежда снять с него печать подчинения утонула вместе с моей сумкой. Я не собиралась рассказывать, что бездарно упустила тот призрачный шанс, что у нас был, даже несмотря на то, что в этом по большей части была его вина. Никто не просил его швырять меня в воду. Короткий и естественный коридор вывел нас в следующую пещеру, а потом еще в одну. Как эльф ориентировался в этих переходах, мне было неведомо, но, судя по всему, он не раз бывал в этих местах. так близко к Толтауну. Что он делал здесь? Искал возможность добраться до меня и отомстить за всех замученных, по его мнению, эльфов? Вероятно, так и было. И от этой мысли меня пробрала дрожь. Еще более не по себе мне стало, когда, обернувшись, я не обнаружила позади светлого эльфа. «А где Эридан?» — спросила я. И мой голос показался мне настолько жалким, что захотелось отвесить себе пинка. Нельзя показывать свой страх. Этот хищник отреагирует на него так же, как дикий зверь на запах свежей крови. Отправился на охоту. По губам Люциана скользнула понимающая усмешка. Кажется, будто он без труда прочитал мои эмоции и просто забавлялся, глядя на мое замешательство. «Это не опасно?» — спросила я. «Там, снаружи, нас упорно искали чистильщики. Эридан в родной стихии. Без помехи в виде тебя для него эта охота не опаснее прогулки в лесу», — усмехнулся темный. «Значит, я была для них помехой. Но при этом они никуда не могли от меня деться. Даже уйти далеко были не в состоянии. Метка бы им не позволила». Я мстительно усмехнулась в ответ. Несмотря на то, что в пещере было довольно тепло, я все равно продрогла. Да и Люциан, скорее всего, страдал от холода, хоть и не показывал вида. К счастью, мы очень скоро достигли цели своего небольшого путешествия. Очередной извилистый ход вывел нас в очередную пещеру, посреди которой было огромное озеро. Вода слабо светилась, и мне даже показалось, что от нее исходил пар. Подходы к водоему были покрыты серебристым мерцающим песком, и я на несколько мгновений затаила дыхание, разглядывая эту красоту. «Что это?» Выдохнула я, не в силах отвести взгляд от темной глади. «Горячий источник». Я вздрогнула, не заметив, что темный подошел ко мне слишком близко. Мы стояли у кромки воды, и меня окутывал пар, однако, чтобы согреться, стоило залезть в воду. «Иди искупайся, я посторожу». «А ты?» — спросила я, когда он отвернулся. Но искушение окунуться в тепло было таким большим, что я немедленно начала стаскивать с себя мокрую одежду. «У меня есть магия». В его голосе слышалась усмешка. «Я справлюсь и без купания. Не переживай, я не стану подглядывать». Я не поверила ни единому его слову и, наверное, не очень-то вовремя вспомнила, кто из нас двоих раб, а кто хозяйка. «Ты должен согреться», — упрямо заявила я. «Иначе заболеешь». «Не переживай, я не буду подглядывать». Подземное озеро было огромным. Мы могли разойтись по разным берегам и из-за пары даже не видеть друг друга. Но Люциан, похоже, считал иначе. «Я останусь с тобой», — заявил он. «В таком случае раздевайся», — сказала я, надеясь, что мой голос прозвучал уверенно. И запоздало испугалась, потому что в моих словах был приказ, которого он, как раб, не мог ослушаться, но обратного пути не было. Раз уж начала настаивать, надо идти до конца. Я думала, мой непокорный раб откажется повиноваться и получит наказание от ошейника, и повернулась к нему, чтобы быстро отменить свое веление. Но Люциан меня удивил. Его уши едва заметно дрогнули, а потом он медленно повернулся ко мне. Темные брови иронично выгнулись. Возможно, ему было что сказать, но вместо этого он начал неспешно распутывать шнуровку на своей рубашке, после чего просто стянул ее через голову. И вроде ничего нового я не увидела. Широкая грудная клетка, покрытая ровной упругой кожей, под которой отчетливо проступали стальные мышцы. Мужчина был обманчиво расслаблен, но я уже успела узнать, что он был смертоноснее любого хищника. Длинные темные волосы волнами рассыпались по плечам, обрамляя красивое породистое лицо, от которого я с трудом отвела взгляд. Щеки опалило жаром, а длинные пальцы моего раба уже потянулись к завязкам штанов. Еще немного, и он предстанет передо мной во всем своем первозданном великолепии. Но когда на теле эльфа не осталось ни клочка ткани, вместо того, чтобы зайти в воду, он шагнул ко мне. Я попятилась от хищной улыбки, и голодного блеска, вспыхнувшего в фиалковых глазах дроу. «Попалась». Выдохнул он хрипло. И я действительно попалась, потому что за спиной была лишь каменная стена пещеры.